Ирвин Шоу. Ставка на мертвого жокея. Ллойд Барбер лежал и читал «Франсуар», когда зазвонил телефон. Всего 2 часа, но дождь льет вот уже 5-й день подряд, так что из дома не выйдешь. Да и куда ему идти? Читал он сводку об относительном рейтинге команд в различных лигах по регби. Правда, на регби никогда не ходил, и его совсем не интересовал относительный рейтинг Лилля, По или Бордо. Но вся газета уже прочитана, осталась одна эта сводка. В маленькой темной комнатке холодно, тепло подают только с 10 утра до 6 вечера, и он лежал на качковатой двуспальной кровати, сняв обувь и накрывшись пальто. Поднял трубку. Голос портье за конторкой внизу. «Вас ожидает какая-то дама, месье Барбер». Барбер посмотрел на себя в зеркало, висевшее над бюро прямо с кровати. «Да, можно выглядеть и получше». «Эта дама назвала свое имя?» «Нет, месье. Может быть, спросить?» «Ладно, не утруждайте себя. Сейчас спущусь». Повесил трубку, надел ботинки, начал, как всегда, с левого, на счастье, застегнул ворот рубашки, поправил галстук, потерся на узелке, надел пиджак, похлопал по карманам, нет ли сигарет. Не оказалось. Пожав плечами, нарочно и с чувством мести, оставил гореть свет, менеджер вечно ворчит по поводу его счетов, и спустился вниз. Морин Ричардсон сидела в маленькой комнатке сразу за холлом, на старинном стуле с плюшевым сиденьем. Владельцы 3-разрядных парижских отелей выставляли такие для своей клиентуры, не желая поощрять излишней общительности на первых этажах. Ни одна лампочка не горела, и через пыльные шторы с поливаемой дождем улицы просачивался сумеречный, зеленовато-мертвенный свет. Морин, молодую красивую девушку с блестящими, доверчивыми голубыми глазами, Барбер впервые встретил после войны, незадолго до того, как она вышла замуж за Джимми Ричардсона. Но с тех пор у нее появилось 2 детей, да и дела у Ричардсона шли не очень-то хорошо. Ее поношенное пальто из дешевой ткани промокло насквозь. От прежнего цвета лица ничего не осталось, и в этом мрачном холле оно казалось желтоватым, а глаза белесыми, выцветшими. «Привет, красотка!» — окликнул ее Барбер. Так всегда называл ее Ричардсон, и, хотя это забавляло его друзей по эскадрилье, упрямо держался своей привычки, и, в конце концов, все стали так ее называть. Морин мгновенно повернулась. Кажется, он ее напугал. Пожали друг другу руки, и Барбер осведомился, не пойти ли куда-нибудь выпить по чашечке кофе. «Да нет. Понимаешь, я оставила малышей только на время ланча у одной приятельницы. Обещала забрать их в 2:30, так что времени у меня осталось не так уж много». «Понятно. Ну, как там поживает Джимми?» «Ах, Ллойд». Морин теребила пальцы с неровно подстриженными ногтями, совсем красные от холода. «Ты его видел?» «Когда?» Барбер озадаченно глядел на нее в этом сумраке. «Кого ты имеешь в виду?» «Ты видел Джимми?» — повторила Морин тонким, испуганным голоском. «Да, так с месяц назад, может, даже больше». «Почему ты об этом спрашиваешь?» Вопрос задал просто так, для порядка. Почти был уверен, почему. «Он пропал, Ллойд. Его нет уже 32 дня. Не знаю, что и делать». «И куда же он отправился?» «Не знаю». Совсем расстроенная, Морин вытащила из пачки сигарету, прикурила, забыв предложить Барберу. «Ничего он мне не сказал». Она с рассеянным видом жадно затягивалась. «Я так переживаю», — подумала, «может, он сообщил тебе что-то? Может, ты с ним случайно где-то встретился?» «Нет», — разочаровал ее Барбер. «Ничего такого не было». «Какое-то странное, абсолютно непонятное происшествие. Мы женаты вот уже 10 лет, и он никогда ничего подобного не вытворял. Морин изо всех сил старалась не напрягать голос, говорить спокойно. Однажды вечером он пришел и сказал, что взял на работе месячный отпуск, что вернется через месяц и расскажет мне все потом. Просил не задавать ему никаких вопросов. И ты не задала. Он вел себя как-то странно, вспоминала Морин. Никогда его прежде таким не видела. Весь какой-то взвинченный, возбужденный, можно даже сказать, счастливый. Вот только одно. Всю ночь то и дело вставал посмотреть на малышей, и никогда он не доставлял мне беспокойства, ну, по женской части. В голосе Морин прозвучала гордость. Не то, что кое-кто из наших знакомых парней. Мне больше всего в Джимми нравится одно. Ему всегда можно доверять. Вот я и помогла ему собрать вещи. Что он взял с собой? Один рюкзак, кое-какие легкие вещи, словно в летний отпуск. Даже теннисную ракетку захватил. Теннисную ракетку. Барбер кивнул, словно нет ничего более естественного в мире, когда мужья, исчезая из поля зрения, берут с собой теннисные ракетки. И с тех пор о нем ни слуху, ни духу? Вот именно. Сказал, что напишет. Представляешь? Несмотря на тревогу, чувствовалась ее забота о муже и жалость к нему. Говорила же я, нечего нам делать в Европе. Для тебя все иначе, ты холостяк и всегда был ветреником. Не то что Джимми. На работу ему звонила, перебил Барбер. Вовсе ему не хотелось слышать от кого бы то ни было, какой он бесшабашный ветреник, холостой, неженатый. «Сама нет, друга одного попросила. А то жена звонит и пытается узнать, где муж. Возникнут подозрения?» «Ну, и что ему сказали?» «Что ждали его еще 2 дня назад, но он так на работе и не появился». Барбер, проявив инициативу, сам взял сигарету из пачки Морин. Зажег. Первая сигарета за 4 часа показалась особенно вкусной. Вдруг он испытал легкий приступ благодарности эгоиста к Морин за то, что она пришла к нему в отель. «Ллойд, скажи честно, тебе что-нибудь о нем известно?» — допытывалась Морин. В своем потрёпанном, тонком, сыром пальтишке она выглядела очень беспомощной, окутанная зеленоватым туманом. Барбер колебался. «Нет, но я сделаю пару звонков и сообщу тебе завтра». Оба встали. Морин натянула на покрасневшие руки перчатки, тоже потертые, когда-то черные. Глядя на них, Барбер вспомнил опрятную, сияющую Морин там, в Луизиане, много лет назад, когда они впервые встретились. И какими здоровыми, подтянутыми были они с Джимми и все их друзья в лейтенантской форме, с новенькими серебряными крылышками на груди. «Послушай, красотка, у тебя, конечно, туго с деньгами». «Я сюда пришла не за этим», — твердо отвечала Морин. Барбер вытащил из кармана бумажник, раскрыл и стал внимательно изучать содержимое. Напрасная уловка. Отлично знал, что в нем лежало. Выудил 5000-ю банкноту. «Вот, возьми». И вложил ей в руку. «Пригодится». Морин, казалось, хотела вернуть деньги. «Нет, я не должна. Нет, ша, красотка!» — оборвал ее Барбер. «Во всем Париже не найти американской девушки, которая не знала бы, куда деть сейчас 5000 франков». Морин, вздохнув, безропотно сунула бумажку в карман. «Мне так неловко, Ллойд, брать у тебя деньги в память о моей бесшабашной юности в голубой форме». Поцеловал ее в лоб. Отправляя обратно в карман бумажник, где оставалось 15000 франков, представлял, что этих денег ему должно хватить до конца жизни. Джимми вернет долг. «Думаешь, с ним ничего не стряслось?» Морин стояла совсем рядом. «Само собой». Барбер пытался казаться беззаботным, но выдала фальшь в голосе. «Не беспокойся так о нем. Позвоню тебе завтра, как обещал». Может, он уже будет дома, сам возьмет трубку и станет мне высказывать обиду. Мол, кадрюсь к его жене, пока его нет в городе. Держу пари. улыбнулась несчастная Морин. Через холл, освещенный как пещера, вышла на улицу под дождь. Надо забрать двух своих малышей из дома подруги. Она попросила их накормить, об этом договорились. А Барбер, поднявшись к себе, взял телефонную трубку и подождал, покуда старик внизу включит его телефон в сеть. На полу два открытых чемодана со сложенными рубашками. Для них не нашлось места в ящиках бюро, выделенного отелем. Сверху на бюро давно просроченный счет от портного. Письмо от его бывшей жены из Нью-Йорка. Нашла на дне дорожного сундучка его армейский пистолет и спрашивает, что с ним делать. Боится попасть под закон Салливана о незаконном хранении оружия. Письмо от матери. Умоляет перестать быть идиотом, вернуться поскорее домой и найти постоянную работу. Письмо от одной женщины. Он к ней не проявлял особого интереса. Приглашает приехать к ней на виллу в Изе, погостить немного. Там просто чудесно, тепло, и к тому же ей нужен мужчина в доме. Письмо от одного парня. Был у него на самолете пулеметчиком. Постоянно подчеркивает, что Барбер спас ему жизнь, когда неподалеку от Палермо он получил тяжелое ранение в живот. А самое удивительное, он после этого написал книгу. Теперь постоянно присылает длинные литературные по стилю письма, по крайней мере, раз в месяц. Странный парнишка. Слишком легко возбудимый, необычно целеустремленный, постоянно подвергает себя беспощадному анализу с целью сделать окончательный вывод. На самом ли деле он, как и те, кого он любит, в их число он с изрядной долей смущения включал и Барбера из-за тех 8 опасных минут над Палермо, такой, каким кажется? «Наше поколение подвергается опасности измельчания», писал он ему на пишущей машинке. «Слишком рано мы прошли через свои испытания. Наша любовь превратилась в привязанность, ненависть в неудовольствие, отчаяние в меланхолию, страстность в предпочтение. Мы превратились на всю жизнь в послушных карликов в этой маленькой фатальной интермедии». Письмо это повергло Барбера в глубокую депрессию, и он на него не ответил. Достаточно наслушался этого от французов. Пусть его бывший пулеметчик либо прекратит писать ему, либо затрагивает в своих письмах другие темы. Вот его искреннее желание. Не ответил Барбер и своей бывшей жене, ведь и приехал в Европу только ради того, чтобы забыть о ней навсегда. Не написал ответа и матери, ибо сильно боялся, что она на самом деле права, и не поехал в Изе. В каком бы трудном положении ни находился, не собирался торговать этим товаром самим собой. В раму зеркала над бюро вставлена фотография. Они с Джимми Ричардсоном на пляже в Давиле прошлым летом. Ричардсоны снимали там коттедж, и Барбер провел с ними 2 уикенда. Джимми Ричардсон — второй парень, который привязался к нему, Барберу, во время войны. Так или иначе, но люди вокруг него всегда проявляли свою преданность, в чем, собственно, он не нуждался. «Люди липнут к тебе», — однажды сказала ему рассерженная на него девушка, «потому что ты лицемерный тип. Чисто автоматически стоит кому-нибудь войти в комнату, оживляешься, становишься веселым и вызываешь к себе полное доверие». Вот они с Джимми, стоят на пляже в плавках. Высокий Барбер осчастливлен этой блондинкой с типично калифорнийской красотой, что улыбается рядом с Джимми. Тот на фото толст, неповоротлив, похож на глупого ребенка, освещенного яркими солнечными лучами. Барбер долго смотрел на фотографию. Нет. Джимми не из тех, кто способен улизнуть на 32 дня. Ну, а что касается его, Барбера, он криво улыбнулся, так он и правда выглядит чисто автоматически веселым и вызывающим к себе полное доверие. Остается выдернуть фотографию из рамки и бросить в ящик. Небрежно держа трубку в руке, Барбер с отвращением озирался по сторонам. При свете лишенной абажура лампочки темные панели кажутся мрачными, изъеденными муравьями. На этой вот кровати с пестрым покрывалом цвета гнилой груши, верно, барахтались сотни мужчин и женщин со скверными фигурами, снимали номер на час. На какое-то пронзительное мгновение он заскучал вдруг по номерам всех тех отелей «Статлер», где ему приходилось ночевать, по уютным купе поездов, курсирующих между Нью-Йорком и Чикаго, Сент-Луисом и Лос-Анджелесом. Барбер положил трубку. Берт Смит его, конечно, не удивил. Он кочует из отеля в отель и к тому же мог сменить с полдюжины имен с тех пор, как они в последний раз разговаривали. Сделав над собой сознательное усилие, Барбер постарался больше не думать ни о Джимми Ричардсоне, ни о его жене, которую друзья в эскадрилье в шутку называли красоткой, ни о двух их маленьких сыновьях. Зло насупившись, подошел к окну. Зимний парижский дождь сыплет, как через сито, на узкую улицу, делая неясными расплывчатыми ее очертания, сдирая словно стружку привычную окраску зданий напротив. Ни за что не догадаешься, как они выглядели, только что построенные. Какой-то преследуемый непогодой работяга сгружает с машины ящики с вином. Привычное веселое парижское позвякивание винных бутылок приглушается, притупляется, становится печально скорбным от серого потока воды с небес, с оконных карнизов, рекламных щитов и свернутых навесов. Нет. Это не такой день, когда может пропасть чей-то муж или чей-то друг. В такой день нельзя оставаться одному, иметь всего 15 тысяч франков в кармане, торчать в узком отельном номере, куда тепло подают только с 10 утра до 6 вечера, быть без работы, без сигарет или ланча, вновь и вновь подвергать себя анализу и неизбежно прийти к выводу: сколько ни крути, не придумывай для себя оправданий, во всем виноват только ты один. Барбер вновь принудил себя выйти из оцепенения. Ну, какой смысл торчать целый день в комнате? Если уж он хочет совершить что-то полезное, надо идти на поиски Берта Смита. Сейчас почти 2:30. Попытаться вспомнить, в каких местах он приблизительно в это время днем встречался с Бертом Смитом. Да, вот. Дорогой роскошный ресторан возле круглого моста, где обычно обедают люди из кино, владельцы французских газет и богатые туристы. Бистро на бульваре Латур-Мабур на левом берегу Сены. Рестораны в отеле Ланшан и Сен-Клу. Так, еще раз свериться с газетой. Сегодня скачки в Атей. Если он не на скачках, но находится в Париже, искать его в середине дня нужно в какой-нибудь художественной галерее. Берт Смит — большой любитель искусства, по крайней мере, покупает картины, причем со знанием дела. Постоянного места жительства у него нет, живет он в отелях, а их никак не назовешь удобным местом для хранения коллекции. Вполне вероятно, картины покупает ради спекуляции ими, или действует как агент, если речь заходит об очень ценных произведениях, и правительство не желает допустить их вывоза из Франции контрабандным путем. Встречался он со Смитом днем и в парной Клэридж. Небольшого роста, полный, с удивительно стройными ногами, он сидел обычно в парной, завернувшись в простыни, и постепенно багровел, щедро расточая улыбки, окутанный облаком пара. Цель его была — как следует пропотеть, чтобы сбросить жирок, накопленный за долгие годы усиленного питания в лучших ресторанах Европы. Несколько раз видел Смита около 6 вечера в парикмахерской отеля «Георг V», где имел обыкновение бриться, а после этой процедуры в баре наверху, в баре «Плаза Риле» и в английском баре «Плаза Атене», поздно вечером в разных ночных клубах «Слон», «Блан», «Кэролс», «Красная роза». Замиранием сердца думал Барбер об оставшихся в бумажнике 15 тысячах франков. Впереди долгий, сырой, трудный и весьма дорогостоящий день. Надев шляпу и пальто, он вышел из отеля. Дождь все еще льет. Окликнул такси, назвал шоферу адрес ресторана возле круглого моста. Все началось 2 месяца назад, на трибуне в Атей, перед началом 6-го забега. День выдался пасмурный, туманный, и зрителей собралось немного. У Барбера все не очень ладилось, но перед 6-м заездом он получил подсказку при ставках 8-1. Поставил 5000 опережения на нос, забрался на самый верх трибуны, откуда легче наблюдать за всей картиной предстоящего заезда. На трибуне рядом с ним оказался всего один зритель. Небольшого роста толстячок, в дорогой на вид бархатной шляпе, в руках бинокль и зонтик, вылитый англичанин. Улыбнувшись, он кивнул соседу. Барбер ответил вежливой улыбкой и только в этот момент понял, что неоднократно видел этого человека, или его брата, или еще с полдюжины очень похожих на него людей, в ресторанах, барах, на улице. Обычно в компании высоких длинноногих девиц, манекенщиц, либо проституток высшего пошиба. Толстячок двинулся к нему вдоль сырого бетонного ряда мест, довольно проворно передвигаясь на своих коротких ногах. Лицо ухоженное, с очень распространенными чертами. Большие красивые черные глаза с густыми черными ресницами, на шее яркий галстук. Подобный тип лица Барбер окрестил «экспорт-импорт». Одновременно вежливое, циничное, самоуверенное, сексуальное, отчаянное и отважное, оно может принадлежать турку, венгру, греку или тому, кто родился где-нибудь в Ираке, например, в каком-то баре. Такое лицо можно увидеть где угодно — в Париже, Риме, Брюсселе, даже в Танжере, причем в самых престижных местах и всегда с выражением деловой озабоченности. Неизменно оно вызывает время от времени повышенный интерес полиции. «Добрый день», — поздоровался он по-английски, приподняв шляпу. «Надеюсь, у вас сегодня счастливый день?» У него акцент, но какой точно определить сходу трудно. Такой свойственен ребенку, перебывавшему во множестве школ повсюду, к которому были приставлены 10 нянек 10 национальностей. «Так, ничего себе», — состорожничал на всякий случай Барбер. «Какую лошадь вы предпочитаете в этом забеге?» Толстячок ткнул острием зонтика на дорогу, где по грязной траве лошади робко трусили к линии старта. «Номер 3», — ответил Барбер. «Номер 3?» Тот только пожал плечами. Мол, ему жаль собеседника, но в силу хорошего воспитания он воздерживается и не высказывает своего сожаления вслух. «Ну, а как в наши дни дела в кинобизнесе?» Кинобизнес отправился домой 1 месяц назад. Барбер слегка удивился. Откуда этому человеку все о нем известно? Одна американская компания делала картину о войне, и Барбер в течение 4 месяцев за хорошую плату работал техническим консультантом. Надо же, как повезло. Надевая на главных действующих лиц парашюты и объясняя режиссеру различия между самолетами П-47 и Б-25. «Ну, а та блондинка — звезда?» — не унимался коротышка, отнимая бинокль от глаз. «С таким изумительным задом. И она уже дома». Скинув брови, он покачал головой, выражая сожаление по поводу того, что его новый знакомый, а вместе с ним и весь Париж, лишился такого превосходного зада. «Что ж», — продолжал он, — «в этом тоже есть что-то приятное. По крайней мере, вы можете днем посещать скачки». Он смотрел в бинокль на беговую дорожку. «Вот, поехали». Лошадь под номером 3 шла все время впереди, вплоть до заключительного этапа. Там ее обогнали другие 4 лошади. В этой стране дистанция на бегах всегда кажется на 100 метров длиннее. Барбер, когда лошади пересекли финишную прямую, вытащил свои билетики и, разорвав их все, швырнул на влажный бетон. С удивлением наблюдал он за действиями нового знакомого. Тот тоже вытащил свои билетики и разорвал. Тоже поставленный на 3-й номер, но гораздо больше по размерам, чем у него, значит, дороже. Человек с зонтиком выбросил разорванные билеты с абсолютно отсутствующим выражением лица, словно забавляясь, словно Всю жизнь только и делал, что разрывал утратившие вдруг ценность вещи. «Вы останетесь на последний забег?» — поинтересовался человек с зонтиком, когда стали спускаться между пустыми рядами. «Нет, не думаю. Этот славный день оказался для меня вполне удачным». «Почему бы и не остаться?» — настаивал толстячок. «А может, у меня что-то есть для вас?» Барбер задумался, прислушиваясь к шагам четырех ног по бетонке. «Кстати, я на машине?» — тот улыбался. «Могу подвезти вас, мистер Барбер?» «Ба!» — удивился Барбер. «Вам известно мое имя?» «А как же?» «Не подождете ли меня в баре? Пойду получу выигрыш за некоторые билеты». «А я думал, вы проиграли?» Барбер подозрительно поглядывал на него. «Да, на третий номер». Из другого кармана он извлек пачку билетов и плавно помахал ими. «Всегда ведь есть страховка. Нужно о ней думать. Ладно, увидимся в баре». «Окей». Барбер не надеялся выудить у человека с зонтиком какую-то полезную информацию. Просто пусть его подвезут домой. «Да, между прочим, как ваше имя?» «Смит. Берт Смит». В баре Барбер заказал сначала кофе, но потом поменял заказ на бренди. Кофе — это не тот напиток после таких скачек. Сгорбившись над стойкой, он мрачно рассуждал о том, что принадлежит к категории людей, никогда не думающих о страховке. «Смит», — мысленно повторял он. «Берт Смит. Как можно больше страховки». Сколько же у него прежде было имен, покуда он не остановил окончательный выбор на этом — Берт Смит. Мягкой походкой, на своих коротких ножках, вошел, улыбаясь, Смит и, приблизившись, положил легкую руку на его ладонь. «Мистер Барбер, пронесся слушок по поводу седьмого заезда. Номер 6». «Никогда не выигрывал на этот номер», — возразил Барбер. «Всего лишь слушок». «Ставки 22-1». Барбер с сомнением глядел на Смита. Какая ему здесь выгода? Но недолго. «Черт подери, что я теряю?» — ругнулся он, направляясь к кассе. Поставил 5000 на номер 6 и, повинуясь суеверию, нарочно остался во время забега в баре, попивая бренди. Лошадь номер 6 уверенно выиграла, обойдя всех на полкорпуса, и хотя ставки к этому времени немного снизились, ему выплатили по 18-1. Уверенно шагая в сырых сумерках по разбросанным газетам и затоптанной траве, с ее деревенским запахом, он постукивал по внутреннему карману, весьма довольный этим коротышкой, трусившим мелкой рысцой рядом с ним. Оттуда приятно выпирал комок в 90 тысяч франков. Берт Смит очень мягко и уверенно ввел свой «Ситроэн», но довольно безрассудно, то и дело подрезая другие автомобили или резко бросая машину на крайнюю полосу, чтобы получить преимущество у светофоров. «Вы часто играете на скачках, мистер Барбер?» — осведомился он, когда проезжали мимо одинокого патрульного в белом плаще по сверкающей огнями улице. «Пожалуй, даже слишком часто». Барбер наслаждался теплом в салоне машины, приятным воздействием виски и выпирающим из кармана весомым бумажным комком. «Вам нравится играть на деньги? А кому не нравится?» «Ну, очень многим азартные игры не нравятся». Смит чуть не столкнулся с грузовиком впереди. «Правда, мне их искренне жаль». «Жаль?» — удивился Барбер. «Какое странное слово подобрал Смит». «Почему же?» «Потому», — тихо пояснил, улыбаясь, Смит, «что в нашем веке наступит время, когда каждый из нас обнаружит, его силы заставляют играть в азартные игры, и не только на деньги, и не только у окошечка на скачках. И вот когда это время наступит, и окажется, что вы еще не выработали к этому привычки, и это вас увлекает, вы, скорее всего, проиграете». С минуту ехали молча. Иногда Барбер поглядывал на мягкое, самоуверенное лицо над баранкой, освещенное приборной доской. «Взглянуть бы на его паспорт», — думал он. Нет, на все паспорта, что он носил в кармане, за последние 20 лет. «Например», — продолжал Смит, — «во время войны...» «Да, я слушаю. Вы в своем самолете выполняли боевое задание. Не бывало ли у вас таких случаев, когда вам приходилось решать немедленно, что делать, полагаясь в какую-то долю секунды только на свое везение? Если вы в это мгновение проявили нерешительность, отказались от азарта, от риска, то...» Смит, оторвав одну руку от баранки, сделал ею плавное движение сверху вниз с оттопыренным к низу большим пальцем. Он улыбался, глядя на своего пассажира. «Мне кажется, вы один из тех молодых людей, которые десятки раз едва избегали смерти». «Что ж, вы правы», — подтвердил Барбер. «Как раз такие качества я предпочитаю в американцах. Тогда они становятся больше похожими на европейцев». «Откуда вам известно, что я воевал?» Впервые Барбера стали одолевать сомнения. Случайно ли Смит оказался рядом с ним на трибуне перед шестым заездом? Смит презрительно фыркнул. «Вы давно живете в Париже? Года полтора?» 16 месяцев, — уточнил Барбер, еще больше удивляясь. Ему известно даже это. «Тут нет ничего мистического», — продолжал Смит. «Люди разговаривают, общаются в барах, на официальных обедах. Одна девушка что-то сообщает другой. Париж — маленький город. Где вас высадить?» Барбер посмотрел в окно, где они находятся. «Неподалеку отсюда. Мой отель рядом с улицей Виктора Гюго. Туда нельзя подъехать на машине, там пушки». «Да, да», — отозвался Смит таким тоном, словно знает абсолютно все об отелях. «Да не покажется вам мой вопрос слишком навязчивым. А как долго вы намерены еще пробыть в Париже?» «Это зависит от многого. Например?» «От удачи», — широко улыбнулся Барбер. «У вас была хорошая работа в Америке?» Смит не спускал глаз с дорожного движения впереди. «За 30 лет, работая по 10 часов в день, я стал бы третьим по значимости человеком в компании», — саронизировал Барбер. «Какое несчастье! Просто катастрофа!» — улыбнулся Смит. «Надеюсь, вы нашли здесь что-то более интересное для себя?» «Время от времени кое-что подворачивается», — уклонился от прямого ответа Барбер, постепенно осознавая, что ему устраивают допрос. «После окончания войны трудно сохранить к чему-то интерес», — рассуждал Смит. «Когда идет война, она не несет ничего, кроме скуки. А когда заканчивается, вдруг обнаруживаешь, что мирное время куда скучнее. Это одно из худших последствий войны». «Вы еще летаете?» «Очень редко». Смит, понимающе кивнул. «Лицензию сохранили?» «Да, конечно». «Мудро поступили». И, резко направив машину к тротуару, остановился. Барбер вышел. «Ну, вот вы и приехали». Смит протянул руку. Барбер пожал ее. Рука оказалась такой мягкой, но это обманчивое впечатление. Под кожей чувствуются стальные мышцы. «Спасибо вам за все», — поблагодарил Барбер. «А вам?» «За компанию, мистер Барбер», — откликнулся Смит. «Мне было очень приятно с вами познакомиться. Надеюсь, мы скоро снова увидимся. Может, нам обоим повезло с нашей встречей?» «Несомненно», — Барбер широко улыбался. «Всегда прекрасно себя чувствую в компании людей, способных снять солидный куш 18-1». Смит, улыбнувшись, выпустил руку Барбера. «Возможно, на днях нам удастся сшибить что-нибудь покрупнее, чем 18-1». И дружески помахал на прощание. Барбер захлопнул дверцу. Резко рванув с места, Смит вклинился в ряд, заставив две идущие следом машины экстренно затормозить. Прошло 2 недели, прежде чем Смит объявился вновь. С самого начала Барбер отдавал себе отчет. Что-то назревает, но терпеливо выжидал, хотя любопытство снедало его. Забавляло повышенное к нему внимание со стороны Смита. Тот водил его в дорогие рестораны, которые патронировал, в художественные галереи, где Барбер выслушивал его, продолжительные лекции об импрессионистах, на скачки, где он гораздо чаще выигрывал, чем проигрывал, благодаря информации, полученной Смитом от жучков, умеющих держать язык за зубами. Они вечно слонялись возле поддока. Барбер притворялся, что ему нравится этот маленький умный человек, гораздо больше, чем это было на самом деле. А Смит, со своей стороны, Барбер в этом на 100% уверился, то же самое. Все это походило на скрытное, циничное ухаживание друг за другом, но ни одна сторона не подавала вида. Только в отличие от обычных обхаживаний, Барбер первые две недели никак не мог определить, в какой области лежит заинтересованность в нем Смита. И вот однажды, поздно вечером, когда после сытного обеда и бесцельного турне по ночным клубам Смит был необычно молчалив и, казалось, предавался абстрактным размышлениям, они стояли перед отелем Смита, тот сделал первый открытый шаг. Ночь холодная, на улицах почти никого, только одинокая проститутка с пуделем на поводке, поглядев на них без всякой надежды, продолжала свой путь к Елисейским полям. «Ты будешь завтра утром у себя в номере, Ллойд?» — задал вопрос Смит. «Буду. А почему ты спрашиваешь?» «Почему?» — рассеянно повторил Смит, провожая взглядом фигуру девушки с собакой, удалявшуюся от них по пустынной темной улице. «Почему?» — спрашиваешь. И фыркнул, словно это к делу не относится. «Мне хотелось бы кое-что тебе показать». «Да, я буду у себя в номере завтра утром», — подтвердил Барбер. «Скажи мне, друг мой...» Смит легонько коснулся рукава пальто Барбера, затянутой в перчатку рукой. «Ты до сих пор не догадался? Почему я за последние две недели зачастил к тебе? Почему кормлю тебя дорогими обедами и пою первосортным виски?» «Как почему?» «Потому что я очаровательный, интересный, забавный парень». Забавляясь, широко улыбнулся Барбер. Смит снова фыркнул погромче и погладил рукав пальто Барбера. «Однако ты не настолько глуп, друг мой, не так ли?» «Ты абсолютно прав», — согласился Барбер. «Скажи мне, друг мой...» Смит перешел почти на шепот. «Не хотелось бы тебе заполучить 25 000 долларов?» «Что-что?» — Барбер подумал, уж не ослышался ли. «Пша!» — цыкнул на него Смит. Вдруг сразу повеселел, улыбнулся. «Подумай о моем предложении. Встретимся завтра утром. Благодарю, что проводил». И, отпустив руку Барбера, повернулся и направился к отелю. «Смит!» — окликнул Барбер. «Ша!» Смит игриво приложил палец к губам. «Выспись хорошенько! Увидимся утром!» Барбер видел, как он вошел через вращающуюся стеклянную дверь в ярко освещенный безлюдный холл отеля. Сделал было шаг вперед, чтобы пойти за ним следом, но передумал, остановился. Пожав плечами, поднял воротник и не спеша зашагал к своему отелю. Он этого слишком долго ждал. Можно подождать еще немного, до утра. Барбер еще не вставал с постели, когда дверь его номера отворилась, и вошел Смит. Шторы на окнах опущены, в комнате темно, а Барбер лежал еще до конца, не проснувшись, и в полудреме мысленно повторял: «25 000, 25 000». Скрипнула дверь. Он открыл глаза. На пороге, на фоне слабого света в коридоре, маячит силуэт короткой, крепко сбитой фигуры. «Кто там?» «Ллойд, прошу простить меня», — раздался голос Смита. «Спи, спи. Не стану тебя тревожить. Зайду попозже». Барбер одним махом сел в постели. «А, это ты, Смит. Входи, входи. Мне не хотелось бы тебя беспокоить. Не беда, входи». Барбер вылез из постели, босиком прошлепал к окну, отдернул шторы, выглянул на улицу. «Боже, кто бы мог подумать!» Весь дрожа он захлопнул окно. «Солнце сияет вовсю. Закрой, пожалуйста, дверь». Смит подчинился. По-видимому, он недавно принял ванну, побрился. Сна не чувствовалось ни в одном глазу. Свободное серое твидовое пальто типично британского стиля, мягкая фетровая итальянская шляпа, в руках большой пакет из плотной манильской оберточной бумаги. Барбер, заморгав от неожиданно ударившего в глаза яркого солнечного света, набросил халат, сунул ноги в мягкие домашние туфли, зажег сигарету. «Прости меня, пойду умоюсь». За потертой ширмой, скрывающей рукомойник и биде, пофыркивая, умылся холодной водой, растирая ладонями лицо, намочил волосы. При этом слышал, как Смит подошел к окну, что-то мурлыча себе под нос мягким мелодичным тенорком. Отрывок из какой-то оперы, Барбер это знал, но никак не мог вспомнить, из какой именно. Кроме всего прочего, думал он, расчесывая без особой учтивости волосы, этот тип знает не менее полусотни опер. Могу побиться об заклад. Почистив зубы и причесавшись, Барбер посвежел и, чувствуя себя ничуть не хуже бодрого Смита, вышел из-за ширмы. «Париж», — задумчиво произнес Смит, глядя из окна на город. «Вполне удовлетворительная столица. Какой, однако, фарс!» С улыбкой повернулся к Барберу. «Как тебе, в сущности, повезло. Водичкой приглаживаешь волосы». Дотронулся до своих жиденьких, аккуратно расчесанных волосиков. «А мне стоит помыть голову, дружно выпадают. Падают на пол, как листва с деревьев осенней порой». «Сколько тебе лет, ты сказал?» 30. Барбер знал, этот хитрец отлично все помнит. «Замечательный возраст», — вздохнул Смит. «Чудесная черта равновесия. Достаточно зрел, чтобы знать, что тебе нужно, и достаточно молод, чтобы отважно идти на любой риск». Отошел от окна, сел на стул и поставил пакет ребром на пол, прислонив его к ножке. «На любой риск», — повторил он и со значением взглянул на Барбера. «Надеюсь, ты не забыл нашу беседу?» «Помню. Кто-то бормотал что-то о 25 000 долларов, — подначил Барбер. «А, стало быть, помнишь», — весело отозвался Смит. «Ну так что?» «Что, ну так что?» «Хочешь их заработать?» «Слушаю тебя внимательно». Смит, поднеся руки к лицу, стал их мягко потирать. Его жесткие упругие пальцы сухо потрескивали. «Есть одно предложение. Очень интересное, должен сказать». «Что мне предстоит сделать, чтобы получить 25 000 долларов?» — нетерпеливо спросил Барбер. «Что ты должен сделать, чтобы получить 25 000 долларов?» — негромко повторил Смит. «Нужно немножко полетать. Ты ведь летал и за значительно меньшие суммы». И, как обычно, презрительно фыркнул. «Само собой разумеется. Что еще?» «Больше ничего». В голосе Смита чувствовалось удивление. «Только полетать? Ты еще не утратил интереса к моему предложению? Валяй дальше. Один мой приятель только что приобрел новый, с иголочки одномоторный самолет марки Beechcraft. Отличная, удобная в управлении машина, 100% надежность», — Смит говорил увлеченно, с удовольствием. «Сам он, конечно, летать не умеет. Ему нужен личный пилот, чтобы постоянно был у него под рукой». «Как долго?» Барбер глядел на него в упор. 30 дней, не больше». Смит приветливо ему улыбнулся. «Плата не такая уж плохая, согласись». «Я еще ничего не сказал», — предостерег его Барбер. «Выкладывай до конца. Куда нужно лететь?» «Видишь ли, он египтянин», — слегка пренебрежительно поведал Смит, будто родиться египтянином — это уже первое несчастье для человека, и об этом нельзя упоминать при всех, только среди близких друзей, да и то шепотом. «Состоятельный египтянин. и его страсть — путешествие. Особенно по Франции, особенно на юге. Он просто влюблен в юг Франции и отправляется туда при первой же возможности. Ну и что? В следующем месяце ему хотелось бы совершить 2 путешествия подряд из Египта в район Канн. Смит не спускал глаз с Барбера. Конечно, на своем новеньком самолете. Но на третье путешествие у него нет времени, так как он очень занят и спешит. Поэтому он отправится на самолете, совершающем обычный коммерческий рейс, а его пилот последует за ним 2 дня спустя. Полетит один. Один? Барбер старался мысленно собрать воедино все, что Смит ему изложил. «Да, один», — подтвердил Смит, не считая небольшого ящика. «Ах, вот оно что!» Барбер расплылся в улыбке. Наконец-то всплыл небольшой ящик. «Да, наконец, ты прав», — искренне улыбнулся ему Смит, испытывая, по-видимому, в душе восторг. «Все уже точно рассчитано. Вес небольшого ящика — 250 фунтов. На каждом отрезке маршрута вполне надежный уровень безопасности». «Ну а что в этом небольшом ящике?» — хладнокровно осведомился Барбер. Теперь, выяснив, что ему предлагают, он почувствовал облегчение. «Тебе непременно хочется знать? А что я скажу таможенникам, когда поинтересуются содержимым этого ящика? Спросите у Берта Смита? Причем здесь таможня?» — возмутился Смит. «Ты с ней не будешь иметь абсолютно никаких дел, твердо тебе обещаю. Когда ты вылетишь из аэропорта в Каире, ящика на борту не будет. Приземлишься в Каннах — тоже. Этого тебе достаточно?» Барбер, сделав последнюю затяжку и погасив сигарету, внимательно изучал Смита. Удобно развалился на стуле с прямой спинкой в этой неприглядной ободранной комнате, вызывающе опрятно, слишком элегантно одет для такой дыры в столь ранний час. «Наркотики», — думал Барбер, — «набьет ими этот ящик под завязку». «Нет, мальчик Берти», — довольно грубо возразил Барбер. «Этого мне недостаточно. Выкладывай все до конца». «Так ты еще заинтересован в сделке?» Смит тяжело вздохнул. «Да, пока заинтересован». «Хорошо». Смит явно сожалел о необходимости раскрывать перед ним все карты. «Вот как все осуществится. Тебе предстоит проложить дорожку. Слетаешь в Каирский аэропорт несколько раз. Все документы у тебя в полном порядке. Перемелькаешься, станешь неотъемлемой частью обычной законной аэродромной рутины. Таким образом, когда ты полетишь один, все в ажуре, комар носа не подточит. При тебе лишь небольшая сумка с личными вещами. В полетной карте сказано: летишь в Канны, совершишь 2 посадки на Мальте и в Риме для дозаправки. Итак, ты взлетаешь с Каирского аэродрома, на несколько миль отклоняешься от курса, пролетев определенное расстояние в сторону от побережья, оказываешься над пустыней, приземляешься на старую полосу королевских ВВС, которую не используют с 43-го года. Там тебя ждут несколько человек. Ты меня слушаешь? Слушаю. Барбер стоял у окна, повернувшись спиной к Смиту и разглядывая освещенную ярким солнцем улицу. «Ящик погрузит на борт. Вся операция займет не более 10 минут. Когда ты приземлишься на Мальте, никто тебе не станет задавать никаких вопросов, ты следуешь транзитом. Из самолета не выходишь, пробудешь там ровно столько, сколько потребуется для дозаправки. То же произойдет и в Риме. На южный берег Франции прибываешь вечером до восхода луны. И снова, — Смит объяснял с удовольствием, словно смакуя собственные слова, — уклоняешься немного от курса. Летишь на низкой высоте над горами между Каннами и Грасом. В назначенном месте видишь выложенные определенной фигурой огни. Спускаешься еще ниже, открываешь дверь, спихиваешь ящик с высоты 100 футов, захлопываешь дверь, сделаешь разворот в сторону моря и приземляешься в Каннах. Все документы в полном порядке. В полетной карте не указано никаких отклонений от курса. Тебе нечего предъявлять на таможне. Вылезаешь из самолета и забываешь о нем навсегда. А мы вручаем тебе 25 тысяч долларов, как я и обещал. Разве плохо? Совсем неплохо, подтвердил с иронией Барбер. Восхитительный, маленький, старый как мир план, мальчик Берти. И отвернулся от окна. А теперь скажи, что в ящике? Смит снова восторженно фыркнул, словно то, что он собирается сообщить, необыкновенно смешно, просто выпирает из него, и он не в состоянии сдержаться. «Деньги», — сказал он. «Только деньги». «Сколько?» «250 фунтов банкнот». Глаза Смита так и искрились от удовольствия. 250 фунтов тщательно упакованных пачек английских банкнот в очень красивом, крепком, легком металлическом сейфе. Каждая бумажка по 5 фунтов. В этот момент Барберу показалось, что он разговаривает с умалишенным. Но нет. Смит сидит на своем месте вполне здоровый и деловой. За всю жизнь не возникнет ни малейшего сомнения по поводу психического здоровья такого человека. «Когда мне заплатят?» — поинтересовался Барбер. «После доставки сейфа». «Мальчик Берти...» — Барбер покачал головой. Смит фыркнул. «Я же говорил, что ты отнюдь не глупец». «Ладно, мы переводим половину. 12 500 долларов... на твое имя в швейцарский банк перед первым вылетом в Египет. Ты мне настолько доверяешь?» Милая улыбка вдруг пропала с лица Смита. «Да, мы тебе настолько доверяем». Улыбка появилась вновь. «Сразу после доставки груза переводим на твой счет остальную сумму. Прекрасная сделка в валюте, никаких подоходных налогов, станешь богачом. Ну, скажем, полубогачом». И засмеялся с собственной шутки. «Все за какой-то заурядный перелет. Просто нужно помочь египтянину, который обожает юг Франции и, вполне естественно, сильно обеспокоен нестабильным положением в своей стране. Когда я увижу этого египтянина, когда приедешь на аэродром для первого полета, он будет там. Да ты не волнуйся, будет». «Ну? Ты, как я вижу, колеблешься?» — с тревогой спросил Смит. «Я думаю», — ответил Барбер. «Ты ведь займешься этим не в своей стране?» — с благочестивым видом святоши успокоил его Смит. «Разве я осмелился бы обратиться там к человеку, который воевал за свою родину? И это не касается англичан, которым ты, возможно, питаешь определенную слабость. Но египтяне...» Пожав плечами, наклонился, поднял с пола конверт из плотной манильской бумаги, вскрыл. «Вот здесь все карты. Можешь с ними ознакомиться, если хочешь. Маршрут проложен, но все в конечном итоге зависит только от тебя. Ведь ты сидишь за штурвалом». Барбер взял в руки толстую пачку карт, вытащил одну наугад. «Подлеты к Мальте». Расположение взлетно-посадочных полос. Вдруг снова подумал о 25 тысячах долларов, и карта в его руках задрожала. «Все ведь очень просто. Да смешного», — убеждал Смит, вглядываясь в его лицо. «Совсем не сложно». Барбер отложил карту в сторону. «Если ты считаешь, что это пара пустяков, то почему платите 25 тысяч долларов?» Смит засмеялся. «Разумеется, я признаю, задание связано с некоторым риском. Он, конечно, невероятен, но кто может за все поручиться? Мы и платим за такую невероятность, если тебя это объяснение устраивает». Он пожал плечами. «В конце концов, пройдя всю войну, ты, наверное, привык к риску». «Когда дать вам ответ?» «Сегодня вечером». «Если ты откажешься, нам, конечно, придется предпринимать что-то другое. К тому же мой египетский друг сгорает от нетерпения». «Кому это нам?» — небрежно поинтересовался барбер. «Вполне естественно», — удовлетворил его любопытство Смит. «У меня есть коллеги». «Кто они такие?» Смит сокрушенно развел руками. «Мне ужасно жаль, но не могу тебе этого сказать». «Ладно, я позвоню сегодня вечером», — пообещал барбер. «Отлично». Смит встал, застегнул пальто, аккуратно водрузил на голову элегантную итальянскую фетровую шляпу, ощупал с видом знатока мягкие поля. «Сегодня днем я на скачках. Присоединишься?» «Где они сегодня?» «В Отей. С препятствиями. Что-нибудь слышал?» «Может быть», — загадочно откликнулся Смит. «Одна кобылка победит с препятствиями в первый раз. Я разговаривал с жокеем, и он сообщил мне, что лошадь весьма послушна на тренировках. Остальное узнаю в 3 часа дня. Хорошо, я там буду». «Вот и отлично», — радостно воскликнул Смит. «Хотя, конечно, не в моих интересах делать тебя богачом заранее», — довольно фыркнул. «Но чего не сделаешь ради дружбы? Так оставить карты?» «Оставляй». «Ну, до встречи в 3». Барбер открыл перед ним дверь. Пожав ему руку, Смит вышел в коридор. Фигура надушенного богача в твиде в сиротском свете бледных отельных ламп. Барбер, заперев за ним дверь на ключ, взялся за пакет с картами, разложил их на кровати прямо на мятых простынях и одеяле и принялся внимательно изучать. Боже, когда он в последний раз видел летную карту? Северный Египет, Средиземное море, остров Мальта, Сицилия, итальянское побережье, Генуэзский залив, Приморские Альпы. Какое, однако, широкое Средиземное море. Его вовсе не греет мысль лететь на одномоторном самолете над таким громадным водным пространством. Его вообще не тянет летать. После войны он старается летать как можно меньше. Никак себе этого не объяснял, но если приходилось путешествовать, предпочитал самолету машину, поезд, пароход, если, конечно, был такой выбор. $25 000. Неплохая сумма. Аккуратно сложил карты, поместил их обратно в пакет. Сейчас, в этот ответственный момент, карты не помогут. Снова лег на кровать, спиной на подушке, сцепил руки за головой. Открытое водное пространство. 5 рейсов. Уже одно это достаточно худо. А что он знает о египтянах? Во время войны пробыл недолго в Каире. Запомнилось, что по ночам полицейские патрулируют улицы вдвоем с карабинами на плече. Таких мест он там старался избегать. А египетские тюрьмы? Барбер беспокойно ворочался в постели. Кто знает, сколько людей принимает участие в этой махинации. И достаточно одного, чтобы погубить тебя. Недовольный исполнитель или сообщник. Какой-нибудь жадный или трусливый партнер. Закрыв глаза, он ясно видел перед собой толстых, смуглых полицейских. В форме, с карабинами через плечо. Они направляются к его новенькому маленькому самолетику. Ну, а если лопнет баллон или отвалится колесо на посадочной полосе? Ведь на этой полосе в пустыне самолеты не садятся с 1943 года. $25 000. Ладно. Предположим, он возьмется за это. Сейф лежит на сиденье рядом. Египетское побережье скрывается за спиной. Под тобой спокойная неоглядная морская гладь. Двигатель работает как часы. И вот на горизонте появляется воздушный патруль. Дрожащая точка разрастается. На какой технике сейчас летают египтяне? Наверное, на американских спитфайрах, оставленных там после войны. Патруль медленно сближается с тобой. делает над тобой два круга с такой же скоростью, как у тебя, и дает тебе сигнал повернуть. Барбер зажег сигарету. 250 фунтов. Сам сейф, если он в самом деле стальной и крепкий, весит не менее 150. А сколько весит одна 5-фунтовая банкнота? Сколько их пойдет на 1 фунт? 1000? 5000 умножить на 100, обменный курс фунта 2,80, выходит 1,5 миллиона долларов. От такой цифры во рту стало сухо. Пришлось встать, выпить 2 стакана воды, сесть на стул, стараясь унять дрожь в руках. Ну, а если авария? Если по какой-то непредвиденной причине тебе не удастся со всем этим справиться, сам спасешься, а деньги потеряешь. Смит не похож на убийцу, но кто знает, как в наши дни выглядят убийцы. И кто поручится за людей, работающих вместе с ним, его коллег, как он изящно выразился, ведь в результате они станут и твоими коллегами. Состоятельный египтянин, несколько человек на заброшенной взлетно-посадочной полосе королевских ВВС в пустыне, те, кто в определенной конфигурации выложит огни в горах за Каннами. Сколько других крадутся через границы, тайно, нелегально переходят из одной страны в другую с оружием и золотом в чемоданах. Им удалось выжить во время войны, выйти из тюрем после разоблачения. Скольких еще, он их не знает, предстоит ему видеть на короткое время в лучах жаркого африканского солнца. Фигура, бегущая по темному склону французских гор, тебе она неизвестна, до нее не достать, но именно от нее, возможно, зависит твоя жизнь. Все эти люди рискуют. Им грозят тюрьма, депортация, полицейские пули и все за долю в ящике, набитом деньгами. Вскочив с кровати, Барбер быстро оделся и вышел, заперев за собой дверь на ключ. Не в моготу сидеть в холодной комнате, где царит беспорядок, и тупо глядеть в эти карты. Все утро он бесцельно бродил по городу, машинально разглядывая витрины, думая, что купит, когда у него будут деньги, много денег. Один раз, отвернувшись от очередной витрины, заметил полицейского. Внимательно за ним наблюдает. Вопросительно посмотрел на него. Маленький человечек с обычным невыразительным лицом, с тонкими усиками. Глядя на него, Барбер вспоминал рассказы о том, как полицейские издевались над подозреваемыми, допрашивая их с пристрастием в задних помещениях местных префектур. Схватят с 500 тысячами английских фунтов под мышкой. Тут уж нечего полагаться на американский паспорт. «Впервые в жизни», — размышлял Барбер, медленно продвигаясь в плотной толпе пешеходов на улице, «он собирается приступить закон и с таким спокойствием. Интересно, чем это объяснить? Влиянием кинофильмов? Газет? Из-за них преступность становится чем-то обычным, доступным, в некотором роде даже гуманным. Ты об этом не думаешь, и вдруг... Неожиданно, когда возможность совершить преступление входит в твою собственную жизнь, воспринимаешь ее как почти нормальное повседневное событие. Полицейские, вероятно, знают об этом, но они-то смотрят на проблему с другой стороны. Перед ними толпы прохожих, замкнутые обычные лица, и им приходится на кого-то обращать внимание. Они обязаны заранее определить, кто намерен совершить кражу, убийство, изнасилование. С подозрением относятся к каждому, и это наверняка сводит их с ума, так что они готовы арестовать любого. Барбер наблюдал за ходившими по кругу в поддоке перед началом 6-го заезда. Разминаются, ждут. Кто-то легко коснулся его плеча. «Берти, мальчик, ты?» — не поворачиваясь, произнес он. «Прости, что опоздал». Смит облокотился на поручень рядом. «Наверное, боялся, что вообще не приду». «Ну, что сказал тебе жокей?» — тихо поинтересовался барбер. Смит подозрительно оглянулся, улыбнулся. «Жокей уверен. Сам ставит». «Какой номер?» «Пятый». Лошадь под пятым номером — легкая гнедая кобылка с изящной, благородно вскинутой головой. Хвост и грива заплетены в косички, шерсть поблескивает, вышагивает споро, ровно. Явно хорошая выучка. Жокей лет 40, с длинным кривым французским носом. Уродлив. Когда открывает рот, видно, что нет передних зубов. Темно-бордовый картуз надвинут на уши, белая шелковая рубашка в звездах того же темно-бордового цвета. Барбер, глядя на него, думал, как могут подобные уроды скакать на прекрасных лошадях. «Окей, Берти, мальчик, пойду к кассе». Поставил 10 тысяч франков, опережение на нос. Ставки показались вполне приемлемыми, 7-1. Смит поставил 25 тысяч франков. Вместе подошли к трибуне, забрались на самый верх. Лошади уже выходили на беговые дорожки, народу немного, а на такой высоте, где оказались они, и вовсе никого. «Ну, Ллойд», — начал Смит с серьезным видом, — «ты изучил карты?» «Да, посмотрел». «Ну и что скажешь?» «Очень хорошие карты». Смит бросил на него острый взгляд, долго размышлял, что сказать, но решил отделаться, как всегда, презрительным фырканьем. «Зачем водить меня за нос? Ты ведь понимаешь, что я имею в виду». «Решился?» «Я...» — начал было барбер, глядя вниз на опущенных легким галопом лошадей. «Скажу после скачек». «Ллойд!» — крикнул ему кто-то снизу с правой стороны. Барбер повернул голову. По лестнице, тяжело ступая, поднимается к нему Джимми Ричардсон, собственной персоной. Толстячок, пухленький, как ребенок. Парижская кухня не пошла ему впрок, ничуть не похудел. Тяжело дышит, полы расстегнутого пальто развиваются, демонстрируя всем пиджак в клетку, спешит к барберу. «Ну, как поживаешь?» — произнес он, задыхаясь, когда поравнялся с ними и шлепнул барбера по спине. «Увидел тебя снизу и подумал, нет ли у тебя надежной подсказки на этот заезд. Сам никак не вычислю, все это меня просто убивает целый день. Я такой недотёпа в скачках с препятствиями». «Хелло, Джимми», — радушно приветствовал его барбер. «Познакомьтесь, мистер Ричардсон, мистер Смит». «Очень рад с вами познакомиться. А как правильно пишется ваше имя?» Ричардсон первый громко заржал над своей шуткой. «Послушай, Ллойд, скажи честно, ты что-нибудь знаешь или нет? Морин убьет меня, если я вернусь домой пустым». Барбер бросил вопросительный взгляд на Смита. Тот доброжелательно разглядывал Ричардсона. «Ну, вот мальчик Берти говорит, кое-что слышал». «Мальчик Берти», — Ричардсон так и обратился к Смиту. «Очень прошу вас, если...» На губах у Смита появилась тонкая улыбка. «Номер 5 как будто выглядит совсем неплохо. Но поторопитесь, через минуту старт». «Номер 5, повторил Ричардсон. «Вас понял. Скоро вернусь». И галопом понесся вниз по бетонным ступеням. Полы пальто развивались за спиной. «Этот парень, скорее всего, душа доверчивая, а?» — поинтересовался Смит. «Единственный ребенок в семье», — пояснил барбер. «С тех пор так и не может преодолеть в себе этого недостатка». Смит вежливо улыбнулся. «Откуда ты его знаешь?» «Летали в одной эскадрилье». «В твоей эскадрилье?» — недоверчиво переспросил Смит, глядя вслед быстро уменьшающейся в размерах фигуре. «Тоже пилот?» «Угу». «Хороший пилот». Барбер пожал плечами. «Лучшие погибли, а худшим достались все медали полкового ящика». «Чем он занимается в Париже?» «Работает в какой-то фармацевтической компании». Ударил гонг. Лошади помчались к первому препятствию. «По-моему, твой друг опоздал». Смит поднес к глазам бинокль. «Да, скорее всего», — согласился барбер, наблюдая за сбившимися в кучу лошадьми. Лошадь под пятым номером упала, не преодолев четвертого препятствия. Сначала вырвалась вперед вместе с еще двумя лошадьми, но вдруг упала на землю и покатилась. Основная группа обошла ее по сторонам. Четвертое препятствие в самом дальнем конце дорожки, и отсюда трудно сказать, что там произошло. Однако через несколько секунд кобыле с трудом, но все же удалось встать на ноги, и она на легком галопе поскакала за остальными, волоча за собой разорванные поводья. Барбер заметил, что жокей все еще неподвижно лежит на земле, в неловкой позе, лицом вниз. Голова оказалась под плечом. «Деньги потеряны», — спокойно констатировал Смит, отвел бинокль от глаз, вытащил из кармана кипу билетов, разорвал, бросил на бетонную скамью. «Дай-ка мне твой бинокль», — Барбер протянул руку. Смит, сняв через голову кожаный ремешок, передал бинокль. Тот настроил его порезче на далекое препятствие, где все еще не двигаясь лежал жокей. К нему подбежали двое, перевернули его на спину. Вот обе фигуры, склонившиеся над безжизненным телом в рубашке со звездами темно-бордового цвета в фокусе. Даже в бинокль видно, как двое отчаянно суетятся, делая какие-то непонятные движения. Наконец они подхватили жокея с обеих сторон и неловко побежали со своей ношей прочь с ипподрома. «Черт побери!» – выругался Ричардсон, снова с трудом преодолев подъем наверх трибуны. «Окошко закрылось как раз, когда я...» «Напрасно жалуетесь, мистер Ричардсон», – утешил его Смит. «Все мы оступились у четвертого препятствия». Ричардсон расплылся в широкой улыбке. «Ну вот, первое везение за весь день». Внизу перед трибуной лишившаяся наездника кобыла лавировала, бегала рысцой по дорожкам, а за ней гонялся грум, пытаясь схватить ее за разорванные поводья. Барбер следил в бинокль за действиями двоих, пришедших на помощь жокею. Они вдруг положили его на траву, один опустился на колени, приложил ухо к шелковой жокейской рубашке, постоял с минуту в такой позе, поднялся. Вновь двое подняли неподвижное тело и понесли не торопясь. Похоже, теперь нет нужды в спешке. Барбер вернул бинокль Смиту. «Пойду домой. С меня на сегодня хватит спортивных состязаний». Смит метнул в него острый взгляд, поднес бинокль к глазам и стал пристально следить за двоими, которые несли жокея. Потом положил бинокль в футляр и, повесив его на тонком ремешке на плечо, хрипло сказал: «Здесь погибает по крайней мере один жокей в год. Ничего неожиданного в таком виде спорта. Я отвезу тебя домой». «Что, этот парень умер?» — спросил Ричардсон. «Он был слишком стар», — пояснил Смит. «Слишком долго занимался этим делом». «Свят, свят», — запричитал Ричардсон, глядя вниз на дорожке. «А я-то жалел, что опоздал поставить на него». «Подсказка называется», — скорчил по-детски оригинальную гримасу. «Ставка на мертвого жокея». Барбер уже спускался по лестнице. «Я с тобой», — поспешил Ричардсон. «Опять день невезения». Все трое спускались молча. Зрители стояли, разбившись на маленькие группки. Отовсюду доносился угрожающий свистящий шепот. Печальная весть распространялась по трибуне. Подошли к машине. Барбер устроился на заднем сиденье, предоставляя Ричардсону свое право сидеть впереди рядом со Смитом. Ему хотелось хоть сейчас, хоть немного побыть наедине с собой. Смит ехал медленно, не говоря ни слова. Даже Ричардсон произнес всего одну фразу, когда ехали между двух рядов голых, высоких деревьев. «Ну и денёк, чёрт бы его побрал. Этот идиотский забег стоил мне 3000 франков». Барбер сидел в углу с полузакрытыми глазами, чтобы смотреть в окно. Из головы не выходила картина, как эти двое во второй раз подняли жокея с травы. Выбор Смита на сегодняшний день. Он плотно сжал веки, и перед ним всплыли карты, разложенные на кровати в номере отеля. Широкое Средиземное море, необозримое открытое водное пространство. Вдруг он почувствовал запах гари, самый отвратительный запах на войне, запах твоих сгоревших надежд, вонь раскаленного металла, плавящейся резины. подсказка Смита. «Ну, приехали», — раздался голос Смита. Пришлось открыть глаза. Машина стоит на углу тупика, ведущего к входу в его отель. Он вышел. «Подожди минутку, мальчик Берти. Передать хочу кое-что тебе». Смит испытующе глядел на него. «Это так неотложно, Ллойд?» «Пожалуй. Вернусь через минуту». Быстро поднялся в свою комнату. Карты сложены пачкой на бюро, за исключением одной. Лежит развернутая отдельно, подлеты к Мальте. Сложил ее, сунул все карты в пакет из плотной манильской бумаги и вернулся к автомобилю. Смит стоял на тротуаре, курил, нервно удерживая за поля шляпу. Поднялся ветер, упорно гнал опавшие листья по асфальту. «Вот, держи, мальчик Берти», и протянул ему конверт. Но Смит не торопился его брать. «Ты осознаешь, что делаешь?» «До конца?» «Конечно. Какие могут быть сомнения?» Смит все еще не брал пакет. «Не спешить некуда», — мягко проговорил он. «Почему бы тебе не подержать их у себя? Отдашь когда-нибудь в другой день?» «Нет, спасибо тебе». Смит молча глядел на него. Только что зажгли флуоресцентные уличные фонари, и голубовато-белый свет делал гладкое лицо Смита под тенью полей дорогой шляпы бледным-бледным, будто припорошенным пудрой. Красивые глаза, окаймленные загнутыми ресницами, казалось, стали плоскими. «И все только из-за падения этого жокея перед препятствием», — начал Смит. «Бери», — сказал барбер, — «или я сейчас их выброшу в сточную канаву». Смит недоуменно пожал плечами, протянул руку, взял конверт. «Подумай хорошенько, ведь у тебя больше никогда не будет такого шанса». Он ласково поглаживал конверт по краю. «Спокойной ночи, Джимми», — наклонился барбер к открытому окошку. Ричардсон наблюдал за ними, ничего не понимая. «Передай привет Морин». «Послушай, Ллойд». Ричардсон вылез из машины. «Может, пойдем чего-нибудь выпьем? Морин не ожидает меня еще добрых 4 часа. Не вспомнить ли нам былое? Прости, не могу». Барберу в данную минуту больше всего хотелось остаться одному. «У меня свидание. Как-нибудь в другой раз». Смит повернулся и внимательно оглядел Ричардсона. «У него нет отбоя от свиданий, у вашего друга», — сообщил он ему. «Пользуется ужасной популярностью». «Знаете, мистер Ричардсон, я и сам не против выпить. Не окажете ли честь выпить со мной за компанию?» «Видите ли», — отвечал Ричардсон нерешительно, — «я живу довольно далеко возле городской ратуши, и нам как раз по пути». Смит одарил его теплой, радушной улыбкой. Ричардсон снова устроился на переднем сиденье, а Смит направился к автомобилю. Остановился, поднял глаза на барбера. «Ошибся я в тебе, Ллойд». «Не находишь?» — презрительно бросил он. «Да, совершенно верно», — подтвердил барбер. «Слишком старым становлюсь. Не желаю слишком долго заниматься своим делом». Смит, надменно фыркнув по привычке, сел в машину и с треском захлопнул дверцу. Они не пожали друг другу руки на прощание. Барбер видел, как он рванул с места от тротуара, заставив таксиста сзади резко нажать на тормоза, чтобы избежать столкновения. Долго смотрел вслед большому черному автомобилю, как тот, ловко маневрируя, мчался вниз по улице, освещенный бело-голубыми флуоресцентными фонарями. Потом поднялся к себе, лег на кровать. Эти дневные скачки здорово его утомили. Час спустя он встал. Плеснув в лицо холодной водой, чтобы окончательно проснуться, все равно чувствовал, что ему не по себе. Внутри образовалась какая-то пустота. Никак не удавалось преодолеть вялость и апатию. Не хотелось ни есть, ни пить. Не выходил из головы этот мертвый жокей в заляпанной грязью белой шелковой рубашке. Нет, видеть сейчас он никого не в силах. Надел пальто, вышел, заперев дверь на ключ. Боже, как ему ненавистен этот проклятый номер. Не спеша он направился к площади Этуаль. Ночь сырая, промозглая, туман надвигается со стороны реки, на улицах безлюдно. Все, где-то укрывшись, в это время обедают. Ярко освещенные витрины его уже не привлекали. Теперь долго-долго не придется ничего покупать. Миновал несколько кинотеатров. Горели неоном вывески в плавающем тумане. Мысленно он представил себе киносюжет. Главный герой на пути в Африку. В Египте его несколько раз чуть не поймали. Мужественно сопротивляясь, он сумел выбраться из западни, устроенной для него в пустыне, убив при этом несколько темнолицых местных жителей, и все же успел вовремя добраться до взлетной полосы. Над Средиземным морем начал барахлить двигатель, и он с трудом, чуть не задевая крыльями воду, сумел дотянуть до побережья, хотя самолет, конечно, разбился, и он получил фотогеничную рваную рану на лбу. Сумел все же вытащить на берег сейф с деньгами. Дальше станет агентом Министерства финансов или британской разведки, который никогда не сомневается в своей удаче, так как нервы его никогда не подводят. Фильм закончится на том, что в кармане у него останется всего несколько тысяч франков. А вот по-настоящему художественный фильм. В плотном, окутавшем горы тумане кружит самолет, надрывно гудит двигателем. Пилот в растерянности, в отчаянии. Кончается горючее, баки пустеют, самолет падает и разбивается, охваченный пламенем. Весь израненный, в ушибах. Пошатываясь, он пытается спасти сейф, но ему не под силу сдвинуть его с места. Разбушевавшееся пламя отгоняет его от горящего самолета. Вот он стоит, прижавшись к дереву, и хохочет, как безумный. Лицо его черно от дыма. Самолет у него на глазах горит вместе с деньгами. И эта жалкая картина напоминает ему о тщете всех человеческих устремлений, о безумии алчности. Барбер мрачно улыбался, прокручивая в голове придуманные им киносценарии перед громадными афишами у входа в кинотеатры. В кино все выглядит гладко, просто приключение авантюристов. Повернул к Елисейским полям, шел неторопливо, бесцельно, не зная, что предпринять, то ли поесть, то ли прежде выпить. Почти машинально ноги понесли его по направлению к отелю «Плаза Атене». За те две недели, когда его так старательно обхаживал Смит, они встречались в английском баре этого отеля почти каждый вечер. Спустившись в бар, он сразу увидел в углу за столиком Смита с Джимми Ричардсоном. Улыбнулся. Мальчик Берти снова зря тратит время. У стойки заказал себе виски. 50 вылетов донеслось до него», — говорил Ричардсон. Голос у него громкий, отлично слышен в любом месте бара. «Африка, Сицилия, Италия». В это мгновение Смит его увидел, холодно кивнул, не выражая никакого желания пригласить за столик. Ричардсон повернулся к нему на стуле, неловко улыбнулся и покраснел до ушей, как будто лучший друг застал его со своей подружкой на месте преступления. Барбер помахал им. Мелькнула мысль, не подойти ли, не увести ли Ричардсона. Эти двое явно пытаются выяснить, что каждый думает о другом, точнее, Смит о Ричардсоне. Ну, о Джимми нечего долго размышлять. Это вам не человек-загадка. Поставьте ему стаканчик, и он ваш друг по гроб жизни. Все испытания, через которые ему пришлось пройти, война, женитьба, отцовство, жизнь в чужой стране, кажется, не изменили его. Все еще верит, что его просто нельзя не любить, и никому в голову не придет причинить ему зло. Когда Джимми вам не досаждает, вы назовете такое его качество доверчивостью, а если утомляет — глупостью. Пристально наблюдая за выражением лица Смита, Барбер размышлял. Он достаточно хорошо знает его, чтобы точно определить, что у него сейчас на уме. Что скрывают эти красивые глаза и бледное, словно припорошенное пудрой лицо. С полной ответственностью заявил бы, что Джимми Ричардсон до смерти надоел Смиту, и тот мечтает поскорее от него избавиться. Улыбаясь, снова взялся за стакан. Мальчику Берти понадобился час, всего час, чтобы, изучив это ничего не выражающее добродушное лицо, прислушавшись к гулкому басовитому голосу, прийти к выводу: «Нет, это не тот человек, который перевезет на самолете небольшой ящик с 5-фунтовыми банкнотами из Каира в Канны». Быстро осушив свой стакан, барбер покинул отель, опередив Смита с Ричардсоном. Те тоже встали из-за стола. Никаких планов на сегодняшний вечер у него нет, но идти к Джимми и Морин Ричардсонам, чтобы там пообедать и потом долго торчать у них, тоже нет. С тех пор прошло больше 2 месяцев, и вот уже 32 дня, как от Джимми Ричардсона ни слуху, ни духу. За весь вечер тщательных поисков барберу так и не удалось напасть на след Берта Смита. Обошел все рестораны, художественные галереи, побывал на ипподроме, в его любимой парикмахерской, в парилке, в барах. Никто его не видел уже несколько недель кряду. Около 8 часов барбер зашел в английский бар в Плаза Атене. Он насквозь промок и озяб после утомительных прогулок под дождем, ужасно устал, ботинки разбухли от сырости. В почти пустом баре, вспоминая с сожалением, сколько пришлось сегодня ухлопать денег на такси, проявил к себе снисходительность, заказал виски. Потягивая его в тишине бара, никак не мог отвязаться от одной мысли. Должен был предостеречь Джимми. Но что мог он ему сказать? Да и не стал бы он слушать. Но все равно следовало предостеречь как-то так. «Послушай, все это очень дурные предзнаменования. Ступай-ка поскорее домой. Я видел, как разбивается во сне самолет у 4-го препятствия и еще труп египтянина. Его несли, ступая по мертвой траве. Видел шелковые одежды и карты, запятнанные кровью». Теперь он горько каялся, что был так заносчив, так чертовски уверен. Джимми Ричардсон глуп, и ему не осмелится предложить такую кучу денег. А Берт Смит слишком умен, чтобы нанять Джимми. Но почему он не сказал ничего, и в результате вот как все обернулось? Осталась эта неистовая, лишившаяся мужа несчастная женщина без пенни в кармане. Она умоляет его о помощи, хотя уже, конечно, поздно. Что он может сделать для нее без единого пенни в кармане? Джимми Ричардсон оказался настолько глуп, что даже не потребовал от работодателей аванса. Вспомнить только, как Джимми и Морин стояли на своей свадьбе в Шриверпорте рядом с командиром их авиационной группы полковником Самнерсом. Такие счастливые, улыбающиеся, совсем еще, по сути дела, молодые, немного смущенные. Как самолет Джимми над Сицилией остался без крыльевого топливного бака, а искаженное от страха лицо Джимми, когда он приземлился в Фоджи с пылающим двигателем. Или как он в пьяном виде орал песни в баре в Неаполе, как поделился с ним на следующий день после их приезда в Париж. «Послушай, мальчонка, вот этот город по мне! У меня, знаешь, эта Европа в крови!» Барбер допил виски, заплатил и медленно поднялся по лестнице, из телефонной будки позвонил к себе в отель. Не звонил ли кто ему, не оставил ли для него сообщение? «Мадам Ричардсон названивала вам целый день», доложил старик за коммутатором. «С 4 дня. Просила вас ей перезвонить». Поблагодарив, он уже собирался повесить трубку. «Погодите, погодите, секундочку. Я еще не закончил. Она звонила час назад. Просила передать, что уходит из дома. А если вы вернетесь до 9, ждет вас в баре отеля «Белман». Благодарю, Анри. Позвонит снова, передайте, пожалуйста, что я пошел к ней. «Белман» совсем рядом. Можно не торопиться, хотя дождь и не прекращается. Чего ради ему спешить? Чтобы опять увидеть несчастную, расстроенную в конец Морин Ричардсон? Дойдя до отеля, он остановился в нерешительности. Здорово устал, может, отложить свидание с Морин, встретиться с ней в другой день. Но пересилил себя, толкнул дверь. В очень маленьком баре полно хорошо одетых мужчин. Коротают время за выпивкой перед обедом. А вот и Морин. Сидит в углу одна, наполовину отвернувшись от публики. Тонкое поношенное пальто переброшено через спинку стула. Перед ней ведерки со льдом, бутылка шампанского. Барбер направился к ней. Его раздражало почему-то эта бутылка шампанского. Выходит, вот куда ушли его 5000 франков. Он негодовал. Женщины в наши дни все поголовно сходят с ума. Наклонившись, он поцеловал ее в макушку. Она нервно подпрыгнула на стуле, но сразу заулыбалась, увидев, кто перед ней. «Ах, это ты, Ллойд!» — почему-то прошептала она и поцеловала его. От нее сильно пахло шампанским, и он даже подумал, уж не пьяна ли? «Ллойд! Ллойд!» — только и повторяла Морин. Потом оттолкнула его слегка от себя, держа за обе руки. На глазах у нее выступили слезы, губы дрожали. «Я пришел, как только мне сообщили о твоем звонке». Он старался быть построже с ней, чтобы, не дай бог, не расплакалась в баре перед всеми. А она уже стояла перед ним, жадно цепляясь за него руками. Рот ее то и дело раскрывался. Смущенный, он смотрел вниз, на ее руки. Такие же красные, а ногти такие же неровные. Но на одном пальце поблескивает кольцо с крупным, бело-голубым драгоценным камнем. Когда она приходила к нему в отель, ничего подобного у нее не было. Какое кольцо? Да он такого сроду не видал. Поднял голову, стараясь не поддаваться страху, мысленно себя спрашивая, чем это она занялась, в какую аферу позволила себя втянуть. И тут увидел Джимми. Пробирается к ним между столиками, широко улыбается. С первого взгляда заметно, что сильно похудел, лицо смуглое от загара, как будто только что вернулся из отпуска после месяца, проведенного на юге, на пляже. «Привет, мальчонка!» Голос Джимми, загудев, поплыл над столиками, перекрывая все тихие беседы. «Я только что тебе снова звонил!» «Он вернулся!» — провозгласила Морин. «Он вернулся сегодня в 4, Ллойд!» и плавно опустилась на стул. Что бы там еще ни случилось сегодня днем, ясно, что недостатка в шампанском не было. Она все еще сжимала руку Барбера, поглядывая вверх, вся дрожа, с каким-то полубессознательным выражением, глядя на мужа. Джимми, с размаху хлопнув Барбера по спине, свирепо стал трясти ему руку. «Ллойд, Ллойд!» — повторял он. «Старый добрый Ллойд! Гарсон!» Заорал он, и от мощи его голоса, казалось, заходил ходуном весь салон. «Ну-ка, тащи еще стакан! Снимай пальто, дружище! Садись, садись!» Ллойд последовал его призыву. «Добро пожаловать домой!» Тихо откликнулся он, и ему пришлось полезть за носовым платком. Ну вот последствия этого собачьего холода. «Прежде всего, — начал Джимми, — у меня здесь кое-что припасено для тебя». И, церемонно порывшись в кармане, извлек пачку банкнот по 10000 франков. Вытащил одну толщиной в 3 дюйма, с самым серьезным видом пояснил. «Ты чертовски хороший друг, Ллойд. У тебя есть сдача с десятки?» «Думаю, что нет. Точно нет». «Гарсон!» — обратился Джимми к официанту. «Ну-ка, разменяй мне вот эту бумажку на 2 по 5000!» Когда Джимми говорил по-французски, даже американцы кривились. Аккуратно разлив вино по 3 стаканам, поднял свой, чокнулся вначале с Барбером, потом с Морин. Жена глядела на него, не отрываясь ни на секунду, словно видела впервые и не надеялась больше никогда в жизни увидеть нечто такое же чудесное. «За преступность!» — провозгласил тост Джимми. Хотел хитро подмигнуть, но у него ничего не вышло. Все лицо исказилось, как у младенца, который еще не способен на такой тонкий жест, и ему приходится использовать пол лица и весь лобик. Морин хихикнула. Выпили. Шампанское оказалось очень хорошее, первый сорт. «Сегодня обедаем у нас», — пригласил Джимми. «Все трое. Обед в честь одержанной победы. Красотка ты и я, потому что если бы не ты...» И, напустив на себя торжественный вид, положил руку Барберу на плечо. «Спасибо». Ноги у Барбера оледенели. Промокшие отвороты брюк все время касались мокрых носков, и из носа текло. «Показала тебе, красотка, кольцо?» — осведомился Джимми. «Да, показала. Всего несколько часов носит. С 6». Морин, подняв руку, снова залюбовалась своим кольцом и захихикала. «Я знаю одно местечко, где можно заказать фазана и самое лучшее вино в Париже. И...» — заговорил Джимми. Подошел официант, принес две бумажки по 5000 франков. Не отдавая себе отчета, словно в тумане, Барбер вдруг подумал. «Интересно, сколько же весит каждая?» «Если окажешься в заднице...» — Джимми передал ему долг. «Знаешь теперь, к кому обратиться?» «Да». Барбер спрятал купюру в карман и опять начал чихать. Минут 10 спустя извинился. Не может он с такой сильной простудой досидеть с ними до конца. И Джимми, и Морин упрашивали его остаться, но ему-то сразу стало ясно, что без него они будут чувствовать себя гораздо более счастливыми. Выпив второй бокал шампанского, встал и, пообещав поддерживать с ними постоянную связь, удалился, ощущая, как чавкает в мокрых ботинках вода. Хотелось есть, и, конечно, фазан пришелся бы сейчас весьма кстати, да и простуда не столь уж сильна, хоть нос и прохудился. Но он знал, что не вынесет такого испытания, не просидит весь вечер в компании Джимми и Морин, которые только и глядят друг на друга, не замечая никого и ничего вокруг. До отеля дошел пешком, решил больше никогда не связываться с такси. Поднялся к себе и сел на край кровати в темном, ненавистном номере, даже не сняв пальто. Подумал, вытирая нос тыльной стороной руки. «Лучше убраться отсюда, да поскорее». «Нет. Этот континент не для меня».Ирвин Шоу. Ставка на мертвого жокея. Читал Михаил Прокопов.